На звонки в дверь во время обеда обычно отвечает Фриц, и поэтому, услышав звонок, я продолжал заниматься своим суфле. Очевидно, пришел Крэмер. Он ознакомился с моим докладом и теперь хочет задать несколько вопросов, что вполне меня устраивало, так как в противном случае мне пришлось бы тащиться в прокуратуру. Но это был не Крэмер. Из вестибюля послышались незнакомые голоса, тут же умолкнувшие. Вошел Фриц и доложил: «Двое мужчин и женщина, сэр». Раньше он сказал бы «два джентльмена и леди», но Вульф запретил ему так говорить. «Мистер и миссис Кеннет Брук и Питер Воун ожидают в гостиной, хотя я заявил им, что, по-видимому, вы будете заняты весь вечер». Вульф бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнул и пояснил: «Ее брат». Вульф подцепил вилкой кусочек суфле, велел Фрицу подавать сыр и сказал, что кофе мы будем пить не в кабинете, как обычно, а в гостиной. «Брат Сюзанны?» — недоуменно переспросил Остер, и я снова кивнул. «Вы его ожидали?» — обратился Остер к Вульфу. Вульф проглотил кусочек суфле. «Именно его нет. Я ожидаю кое-кого другого сегодня вечером или завтра утром в качестве доказательства того, что приманка сыграла свою роль». Находясь у себя в кабинете, Вульф не смог бы скрыть своего самодовольства, но сейчас за столом под взглядами гостей ничем не выдавал своего торжества. «Мне нужно еще примерно час, чтобы закончить разговор с вами и мистером Уиплом, но мы можем и отложить нашу беседу. Не будете возражать, если завтра утром мистер Гудвин заедет к вам на работу? Я хочу присутствовать при вашем разговоре с этими людьми». «Нет, сэр. Чего доброго, мы еще поссоримся в их присутствии. Я расскажу вам о своем разговоре с ними, когда найду нужным и что найду нужным». Появился Фриц с блюдом сыра. Глава 7. Я стоял в глубокой нише в дальнем конце прихожей и смотрел через специальное отверстие в стене. Со стороны ниши отверстие имело вид небольшого прямоугольника и закрывалось при необходимости специальной панелькой. Со стороны кабинета его маскировала картина с изображением водопада. Мне нужно было получить предварительное представление о двух мужчинах и женщине, которых Фриц провел в кабинет после ухода Остера и Уипла. Стоявший со мной Вульф уже воспользовался с этой целью отверстием. Кеннет Брук сидел в кресле, обитом красной кожей, и разговаривал со своими спутниками, повернувшись к ним так, что мы не могли видеть его лица. В отличие от Сюзанны, это был полный коренастый человек. В кресле, которое перед этим занимал Пол Уипл, сидела жена Кеннета, пышная солидная блондинка. В третьем кресле, пододвинутом Фрицем, расположился Питер Воун, о котором я ничего не знал, долговязый тип с узким худым лицом. Мы с Вульфом слушали их беседу уже минут 6-7, но ничего интересного не узнали. Они рассуждали о картине, висевшей над письменным столом Вульфа, но не о той с водопадом. Воун считал, что полотно принадлежит кисти Ван Гога, хотя и не подписанной им. Он ошибался. В действительности картину написал некий Мак Интайр. В свое время Вульф спас его от каких-то неприятностей. Вульф подал мне знак, и я бесшумно задвинул панель. Он взглядом спросил, доводилось ли мне раньше видеть наших визитеров, и когда я отрицательно покачал головой, направился в кабинет. В кабинете он прошел перед Бруком к своему столу, а я за спиной его жены и Воуна своему. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал Вульф, прежде чем сесть. «Обычно я принимаю посетителей по предварительной договоренности, но бывают и исключения. Вы брат Сюзанны Брук?» «Да, это моя жена, а это мистер Питер Воун. Мы пришли под влиянием порыва. Мы ценим заметка в газет», властно прервала его миссис Брук. «Мы полагаем, что вы правы. Нет, твердо уверены, что вы правы». «Да, Благодарю вас.